смотри, это снова ты. Только в этот раз все должно быть без суеты. Наверное, неверно продолжать ей портить нервы. Прильнула, и зачем она вернулась? Гнев тонко порвется трижды до захода солнца. Я плачу, она смеется. Если пришла, смотри, как я без тебя научился жить. Видишь, я летаю, камнем с души смотри. Это снова ты. Только в этот раз все должно быть без суеты. Без суеты.